Нижегородский архиерей Дмитрий Сеченов, объезжая епархию в Терюшевской волости в селе Сорлеях, велел разорить мордовское языческое кладбище, находившееся подле церкви. За это мордва собралась и напала на архиерея, который едва отсиделся в погребе у священника, пока подоспели христиане из окрестных деревень. Дмитрий, донося об этом происшествии, писал, что бунтовщики не мордва, а старые русские долопоклонники, по-мордовски говорить не умеют, а говорят ярославским наречием, рознес от русских нижегородцев. Как бы то ни было, в Терюшевскую волость отправился премьер-майор Юнгер с командою, велено ему мордву склонять к покорности, а если не склоняться, то репортовать, а без указу с ними военную рукою не поступать. Но Юнгер не имел возможности исполнить указа, ибо репортовать было нельзя, когда мордва встретила его с луками, рогатинами и огнестрельным оружием в числе 1000 человек и начала стрелять в его команду. Юнгер должен был вступить в бой и поразил неприятеля. У мордвы побито 35 человек, живых взято 136, в том числе раненых 31, а в команде ранено 5 человек. После этого мордва стала просить прощения. Юнгеру велено было заводчиков и пущего Несмеянку прислать в губернскую канцелярию, остальных простить и объявить им, что если кто хочет принять христианскую веру, пусть подаст просьбу епископу Дмитрию. В губернскую канцелярию прислано было 130 человек заводчиков. Главный из них новокрещен Несмеянка Кривой, за то, что отступил от христианства, сняв с себя крест, расколов икону, приговорен к сожжению. Но к архиерею синод должен был послать указ, чтобы неволею никого не крестил и не озлоблял. Обруселые, если и не русские, язычники нападают на архиерея, вступают в битву с войском правительства, новокрещенный снимает с себя крест, рубит икону и становится главой восстания идолопоклонников. Мы видели, что в царствование Анны лучшим средством для успокоения областей старого Казанского царства считали распространение и утверждение христианства между иноверными его жителями. И в 1740 году назначен был для этого дела в Казань Дмитрий Сеченов, тогда еще архимандрит. При Елисавете он представил в синод, что в местах, населенных новокрещенами, необходимо построить по меньшей мере 30 деревянных церквей, ибо новообращенные от русских сел живут в расстоянии 80, 100 и более верст, и что на это церковное строение надобно употребить 9000 рублей, считая каждую церковь в 300 рублей. Сенат нашел, что эта сумма велика, что коллегия экономии должна отпустить только половину, а издержка сократится тем, что церкви будут строиться местными жителями, даже и теми, которые не хотят креститься. Указал, как приобрести подешевле книги, колокола, утварь. По доношению того же Сеченова, синод представлял, что для построения церквей нужно к каждым 250 дворам посвятить по 2 священника, по 1 диакону и по 3 церковника, которые будут наблюдать за строением церквей. Новокрещенных будут обучать закону Божью, а детей — грамоте, и всячески стараться вводить между ними христианские обычаи, а требы исправлять хотя при часовнях. Жалованием давать священникам по 30 рублей и по 30 четвертей хлеба, диаконам по 20 рублей и по 20 четвертей хлеба, а церковникам по 15 рублей и по 15 четвертей хлеба. По указу 1740 года велено было новокрещенных переселять из тех деревень, где они живут вместе с иноверцами, но Сеченов представил, что в деревнях новокрещенных бывает большинство, и переселение будет им убыточно и зазорно, как будто за принятие святого крещения они лишаются старинных своих жилищ, что отвратит многих иноверцев от крещения, следовательно, гораздо лучше переселять иноверцев, которые, не желая лишиться прежних своих домов и земель, придут все к святому крещению самовольно. Сенат согласился с этим представлением. Согласился и на возобновление старого распоряжения, чтобы принимавшие крещение холопи и крестьяне иноверных землевладельцев освобождались от крепостной зависимости. А если сами землевладельцы примут христианство, то получают по-старому своих холопий и крестьян, чтобы принявшие крещение освобождены были на 3 года от всех поборов, которые должны быть разложены на оставшихся в иноверии, чтобы те из них, которые живут по кабалам у заимодавцев, были от них освобождены, чтобы те из иноверцев, которые содержатся под караулом по маловажным делам и захотят принять крещение, освобождались бы из-под караула без всякого наказания. По донесению Есечинова, в 1741 и 1742 годах было обращено в христианство 17 362 человека. Иноверцев освобождали из-под караула и не подвергали наказанию, если они принимали крещение, причем не возбуждалось подозрение насчет побуждений. Иначе смотрела раскольничья контора на обращавшихся в православие раскольников. В Сибири, в Кузнецком уезде, 18 человек раскольников сожгли сами себя. Некоторые, хотевшие последовать их примеру, были схвачены и обратились в православие. Но раскольничья контора представила сенату, что они обратились, знатно избывая истязаний, что надобно их расспросить под плетьми о сгоревших 18 человеках, сообщниках их. Так как они, не объявивши начальству, допустили этих 18 человек до самосожжения, то подвергаются смертной казни. Но так как они обратились в православие, то следует их для острастки другим наказать кнутом. Сенат приказал конторе поступать по точным указам, имея которые ей не следовало и представлять в Сенат. Обратившихся раскольников не трогать, только смотреть, чтобы они твердо пребывали в православии. Сенат должен был также умерить ревность архангельской губернской канцелярии. Архиерейская домовая канцелярия дала ей знать, что в Мезенском уезде и других местах многочисленными скитами живут потаенные раскольники обоего пола, монахи и бельцы. Доносчик признает их из шляхетства или из знатного купечества, или из подрядчиков, которые, может быть, бежали, забравшие из казны большие суммы. Губернская канцелярия отправила премьер-майора с командою забрать всех раскольников с пожитками и отправить в Архангельск, а строение их сжечь. Если же они будут сопротивляться, то силу их склонять и увещевать, ежели вознамерится отбиваться, то по ним стрелять и захватывать. Сенат приказал послать указ, чтобы поступали весьма осмотрительно, без разорения и грабежей, и отнюдь бы не вступали в бой под опасение военного суда. Поступать во всем так, как повелевают прежние указы о раскольниках, а для чего и по каким указам губерния распорядилась, чтобы команда по раскольникам стреляла и пожитки забирала, прислать доношение с первую почтой.